Глава 14. Будни. После той истории прошло почти 2 месяца. Лара ожидала, что Андрей позвонит или как-нибудь даст о себе знать, но он не позвонил. И это было непонятно. Лара старалась не думать о Кирилле, но мысли ее снова и снова возвращались к этому странному и страшному человеку. «Надеюсь, я его не убила», — думала Лара, чувствуя, как подступает дурнота. Она вспоминала все новые детали тех страшных дней. В воспоминаниях Кирилл был удивительно разговорчив. Он щурил глаза, хватал ее сильными горячими руками, подмигивал, иронически улыбался. Конечно, она его не убила. Смешно. Разве убивают шариковыми ручками? Почему же не звонит Андрей? Неужели он не хочет узнать, что произошло? Почему он не позвонит ей и не спросит? Она мучилась от мысли, что убила человека, пусть даже такого скверного, как Кирилл. Она помнила, как он вскрикнул, когда она ударила его ручкой, тяжело осел и задергался. Ей было невдомек, что это был эпилептический припадок. Кирилл с детства страдал эпилепсией. Данила Галицкий все носился со своей идеей карточных турниров. Но Карл ни в какую не соглашался. Они сидели на кухне, в самом теплом месте во всей квартире, и играли в подкидного дурака. Кипел чайник на плите, создавая уют. Играли не на деньги, которых не было, а на раздевание. Данила и Карл были в одних трусах. Данила, посиневший от холода, масластый, тощий, с наброшенным на плечи кухонным полотенцем, являл собой разительный контраст с поджаром и смуглым Карлом. Играли 2 на 2. Карл с Данилой, Марго с Петей Трембачом. Данила шипел на Карла за неверные ходы, и его мечта о новом заработке таяла, как струйка дыма. Похоже, Карл играть не умел. Или притворялся, что не умеет. Петя Трембач мелким бесом вился вокруг Марго, целовал ручки, рассказывал всякие дурацкие истории и анекдоты, а также глупо хихикал над проигрышем соперников. Одним словом, раздражал Данилу как мог. Кроме того, эта парочка все время выигрывала. Сократ прогуливал Алену во дворе. Она была еще слаба, слегка терялась в окружающей обстановке и подолгу сидела неподвижно, сосредоточенно к чему-то прислушиваясь. Марго гладила Алену по голове, что-то шептала. Алена тянулась к ней, водила взглядом, как ребенок. Она узнавала Сократа и Данилу, но не Карла. Когда тот подходил к ней, смотрела робко, стеснялась, краснела. «Это пройдет», — говорила Марго. «Она выправится. Нужно время». «Что с ней?» — спрашивал Данила. Марго пожимала плечами. «Я же не врач. Может, сглазили, а может, сама. Переживала много». «Это Павел», — говорил Карл. «Может, и Павел», — не спорила Марго. «Такой может запросто», — соглашался Данила. «Сволочь редкая. Но, ребята, одного не понимаю. Как закоренелый материалист. Это же вам не морду начистить. Это психика. Он что, такой же, как ты, Карлуша? Экстрасенс?» «Мы все такие», — отвечал Карл. «И это ваша лесная школа?» «Какая школа?» Вмешивался Петя Трембач, которого интересовало все, имевшее отношение к народному образованию. «Да в лесу тут у нас вроде как одаренных детей». «Первый раз слышу», — удивлялся Петя Трембач. «Где именно?» «На 42-м километре, за старым мостом». «Первый раз слышу», — повторял Трембач. «Что, и сейчас действуют?» «Нет, когда-то, лет 30 назад, Марго и Карлуша учились там. И этот Павел, который набил мне морду». То есть не он набил, а его нукер. Тоже сволочь, только рыжая. А что там сейчас? Развалины. Карлуша там был осенью. Да, Карлуша? Интересно было бы взглянуть. Какой-то режимный объект, секретность, охрана. Не понимаю. Я тут еще поспрашал у людей. По нулям. Никто никогда про эту школу и слыхом не слыхивал. Может, когда-нибудь съездим? Ронял Карл, которого ни в малейшей степени не тянуло взглянуть на лесную школу еще раз. Летом. Но попал он туда гораздо раньше. Марго попросила. После долгих колебаний не столько из-за любопытства, сколько из-за чувства порядка, чтобы потом ни о чем не жалеть.